это, ну что, наконец сказал он точно про себя. Он снова замолчал. Слева бесконечной огненной стрелою сверкнул Невский проспект. «И давно у вас эта рабочая гипотеза?» «Давно», — ответил Федосьев. «По-вашему, она не годится?» «По-моему, никак не годится», — сказал Браун. «Нельзя, конечно, отрицать априори, что возможен такой Пизарро, который для сильных ощущений готов отравить знакомого банкира. Но это был бы весьма исключительный случай. Людей со столь редкостными ощущениями можно не принимать в расчет при составлении рабочей гипотезы. Вы забываете главное. Есть ведь и идейная сторона, при том, вы помните, Диоген Лаэртский говорил, все ощущения равноценны по качеству, дело лишь в их остроте. Ведь это, кажется, ваш любимый философ. Его книга и тогда у вас лежала на столе. «И тогда?» — переспросил Браун. «Когда?» «Да, лежала», — он нахмурился. «А вам откуда это известно?» «Помнится, вы мне сказали». «Нет, помнится, я вам не говорил». «Значит, я слышал от кого-либо из общих знакомых». «Вот как?» Хмурясь все больше, сказал Браун. «Вот как». «Ведь вы были хорошо знакомы с Фишером?» — спросил Федосьев. «Да, я его знал». Браун недолго помолчал, затем продолжал равнодушным. «Малозамечательный был человек. Не без поэзии, конечно, как большинство из них дельцов, вышедших в большие люди. Они ведь все считают себя гениями. Вы читали книги, которые пишут в назидание человечеству разные миллиардеры? Совершенно одинаковые и необыкновенно плоские книги. Все они нажили миллиарды главным образом, потому что вставали в 6 часов утра и отличались крайней честностью. Я понимаю, впрочем, что деловая стихия захватывает не меньше, чем политика или война, но, по моим наблюдениям, эти Наполеоны из аферистов не слишком интересным. «Да-да, я слышал, вы бывали у него на той квартире», — спросил Федосьев с особой настойчивостью в тоне, как бы показывая, что он все-таки вернет разговор к своей теме. «От общих знакомых слышали?» Федосьев не ответил. Они подходили к освещенному подъезду Паласа. «Может, зайдете?» «Давайте тогда еще поговорим», — предложил Браун. «Давайте. Правда, закончим этот разговор, если вы не очень утомлены. Весь к вашим услугам». Глава 15. В холле гостиницы почти все огни были погашены. За столиками никого не было. Ночной швейцар окинул взглядом вошедших, снял с доски ключ и подал его Брауну. Мальчик дремал на скамейке подъемной машины. Он испуганно вскочил, сорвал с себя картуз и поднял гостей на 3-й этаж, со слабым четким стуком закрыв за ними дверь клетки. В длинном узком слабо освещенном коридоре у низких дверей неприятно выделялись выставленные сапоги и туфли. «Простите, я войду первый», — сказал Браун, открывая дверь в конце коридора. Он зажег лампу на потолке, осветил небольшую неуютную комнату и пододвинул Федосьеву кресло. «Хотите коньяку?» — спросил он. «У меня французский, старый». «Спасибо, не откажусь», — ответил Федосьев, садясь и закуривая папиросу. Браун взял с окна бутылку, рюмки, тарелку с сухим печеньем, затем зажег лампу на столе. «Вы что ищете, пепельницу?» «Да, если есть, благодарю». «У вас можно разговаривать?» — спросил Федосьев. «Не обеспокоим ли соседей так поздно? Впрочем, ваш номер ведь угловой». «Да, угловой», — сказал Браун, садясь на диван. «Вот ведь какая у вас была рабочая гипотеза. Что ж, я должен признать, она не так дика. На первый взгляд она, правда, может легко показаться